Глава 4. О том, какое влияние могут иметь на жизнь человека один варваризм и 7 солицизмов. Подробности, изложенные нами в предшествовавшей главе, были необходимы читателю, чтобы понять весь ужас положения Пету. Покинув школу, он направился в Пле, погруженный в раздумье. Неистовые восклицания аббата Фортье раздавались еще в его ушах. Наконец, из уст его вырвались 3 слова, выражавшие всю тоску и грусть бедняка. «Господи! А тетушка?» «Действительно, что скажет Анжелика по возвращении Пету?» Анж не мог ответить себе на вопрос, но только инстинктивно догадывался о планах старухи, как верная, умная собака понимает своего хозяина. Анж Пету сознавал, насколько будет недовольна тетка, узнав эту печальную новость. Он знал на опыте, к какому результату приводило неудовольствие Анжелики. Вот под такими ужасными впечатлениями вошел Пету в Пле. Он употребил около 4 часа для перехода расстояния от ворот аббата Фортье до улицы Пле, несмотря на то, что оно было не более 100 шагов. Церковные часы пробили час. Тут только заметил он, что торжественное объяснение с аббатом и медленность, с которой он перешел пространство, отделявшее его от Пле, отняли у него целый час. Следовательно, опоздал он к обеду на полчаса, а после определенного обеденного часа есть никому у тетушки не давалось. Но на этот раз, несмотря на тощий завтрак, опоздавшего Пету тревожила не столько утрата обеда, сколько неопределенность положения. Сердце его было переполнено тревогой. Как жить? Хотя бы в самом отдаленном уголке, будучи выгнанным из училища. Его мучил этот насильственный отпуск, которым он принужден воспользоваться, между тем, как товарищи его с портфелями и книгами в руках будут проходить мимо него. Школа, столь ненавистная во время пребывания в ней, представилась ему по выходе из нее совсем иною. По мере приближения к дому тетки он все более и более страшил Пету. При всей медленности и остановках на каждых 10 шагах Пету все-таки достиг порога его, едва волоча ноги, шлепая башмаками и потирая рукой швы панталон. «Ах, как мне не здоровится, тетушка!» — сказал он, чтобы предупредить насмешки и упреки, а может быть и возбудить сострадание. «Хорошо», — отвечала тетка, — «знаю я эти болезни. Вылечить их очень легко, переведя часовую стрелку на 1,5 часа вперед». «Ах, боже мой!» — горестно прибавил Пету. «Я вовсе не голоден». Тетка крайне изумилась и почти встревожилась. Болезнь пугает не одних нежно любящих матерей, но и мачех. Если мать тревожит опасность болезней, то мачехи не меньше боятся издержек на лекарства и докторов. «Ну, что такое, посмотрим», — говорила тетка. При этих словах, сказанных без всякого сочувствия, Анж Пету залился слезами. Нужно признаться, что он сделал одну из самых некрасивых и неприятных гримас, какую когда-либо можно увидеть. «Добрая тетушка, со мной случилось большое несчастье». «Какое?» — спросила тетка. «Господин аббат выгнал меня из училища», — сказал он, зарыдав самым отчаянным образом. «Выгнал?» — повторила Анжелика, как бы не понимая хорошо значения этого слова. «Да, тетушка. Откуда выгнал?» «Из училища». Рыдания его усилились. «Из училища?» «Да, тетушка». «Совсем?» «Да, тетушка». «Итак, нет больше экзамена, нет ни конкурса, ни стипендии, ни семинарии». Рыдания Пету превратились в рев. Анжелика смотрела на него, как бы желая прочесть в его глазах причину изгнания из школы. «Пари держу, что ты прогулял время урока», — сказала она. «Пари держу, что ты бродил около фермы Белио. Хорош будущий аббат». Анж покачал головой. «Ты лжешь!» — вскричала старуха, гнев которой усиливался. «Ты лжешь! Тебя видели в воскресенье прогуливающимся в аллее вздохов с Белиоттой». Анжелика лгала, но ведь ложь для открытия истины простительна. «Меня не могли видеть в аллее вздохов», — сказал Пету. «Мы гуляли в стороне оранжереи». «Вот видишь, ты был же с нею вместе!» «Да тут дело совсем не в мадмуазель Белиотте», — сказав краснея Пету. «Да, называй ее мадмуазелью, чтобы скрыть свои нечестные поступки. Да, я предупрежу духовника этой кокетки. Клянусь вам, тетушка, что Белиотта не кокетка». Вместо того, чтобы сознаться в вине, ты еще защищаешь ее. Хорошо, стало быть, вы понимаете друг друга. Час от часа не легче. Боже мой, в какие времена мы живем? Верьте, тетушка, Белиотто всегда гонит меня от себя. А, видишь ли, как ты путаешься. Вот теперь ты ее зовешь просто Белиоттой. Да, притворщик, так и поверю, что она тебя отгоняет, чтобы ты не смотрел на нее. И в самом деле странно, как бы прозрев, сказал Пету. А мне-то и в голову не приходило. А, вот видишь, перебила старуха, пользуясь наивностью племянника, чтобы убедить его в виновности. Но я улажу это дело. Аббат Фортье — ее духовник. Тебя я попрошу запереть недели на две, да продержать на хлебе и воде. А для твоей Катерины найдется монастырь. Если нужно, мы ее отправим в Сен-Реми. Старуха сказала это с таким убеждением своей власти и возможности исполнить угрозу, что Пету затрепетал. «Разврат — источник всех пороков», — продолжала наставительно Анжелика. «Я вам повторяю, тетушка, что аббат выгнал меня не за дурное поведение, а за то, что я делаю слишком много ошибок в сочинениях, которые отнимают у меня всякую возможность получить стипендию семинариста». «Всякую возможность, — говоришь ты? Стало быть, ты не получишь стипендию и не будешь аббатом, а я не буду у тебя экономкой». «Боже мой, тетушка! Понятно, ничего этого не будет». «Чем же ты теперь будешь?» — спросила испуганная старуха. «Я и сам не знаю», — сказал Пету, жалобно возведя очи к небу. «Что будет угодно провидению?» «Провидению!» «А, вижу, в чем дело!» — вскричала Анжелика. «Ему набили голову новыми идеями, учениями о философии». «Что вы говорите, тетушка? В класс философии поступают только после риторики. Я же был только в третьем классе». «Шутишь!» Я говорю не об этой философии. Я говорю о философии философов, несчастный. Я говорю о философиях Жан-Жака, Дидро, написавшего монахиню. Сказав это, Анжелика перекрестилась. «Монахиня?» — спросил Пету. «Что это за монахиня?» «Ты ее читал, несчастный». «Клянусь вам, тетушка, не читал». «Вот почему ты не хочешь служить церкви». «Вы ошибаетесь, тетушка». «Я хочу, да церковь меня не хочет». «Это не ребенок, а змея. Он, кажется, спорит со мною». «Какое спорить, тетушка? Я только отвечаю, вот и все». «О, он погиб!» — вскричала Анжелика с выражением глубочайшего огорчения, падая на свое любимое кресло. На самом деле слова ее «он погиб» означали «я погибла». Опасность была явная. Анжелика приняла решительные меры. Она вскочила с кресла, как бы от действия пружины, и бросилась со всех ног к аббату Фортье, чтобы объясниться с ним насчет племянника и сделать последнюю попытку уладить дело. Пету следил взглядом за теткой до самого порога. Когда она скрылась за дверь, он последовал за нею. При виде ее, бегущей с необыкновенной быстротою по направлению к улице Суассон, у него не оставалось ни малейшего сомнения относительно намерения Анжелики. Он был убежден, что она отправилась к аббату. В отсутствие тетки он приобрел спокойствие, по крайней мере, на четверть часа. Пету решил воспользоваться этим временем. Он собрал остатки обеда, чтобы накормить своих ящериц, поймал пару мух для муравьев и лягушек, перешарил все шкафы со съестными припасами и с аппетитом принялся за утоление мучившего его голода. Распорядившись таким образом, он стал сторожить у дверей, чтобы не быть застигнутым врасплох своей второй матерью, как называла себя Анжелика. Стоя в дверях, он вскоре заметил в конце улицы Плё, по переулку, соединяющему улицы Суассон и Лорме, молодую девушку верхом на лошади, навьюченной двумя корзинами. Одна из них была наполнена курами, в другой были посажены голуби. А это была Белиотто. Увидев стоявшего в дверях Пету, она остановилась. Пету по обыкновению покраснел и, не спуская глаз, любовался девушкой, казавшейся ему образцом красоты. Белиотто осмотрелась кругом, слегка поклонилась Пету и продолжала путь. Пету ответил ей тем же, трепеща от радости. Эта маленькая сцена повергла его в состояние, в котором не замечает человек ничего, что делается кругом него, не видит того, что стоит перед самыми глазами. Пито очнулся только тогда, когда возвратившаяся тетка Анжелика, бледная от гнева, быстро схватила его за руку. Он обернулся и невольно перенес взоры на свою руку, которую так крепко и больно кто-то сжимал. С ужасом заметил он, что перед ним стояла тетка и торжественно рассматривала находившийся в его руках кусок хлеба, покрытого густым слоем масла и сыра. Тетка, испустив бешеный крик, занесла над Пито свою крючковатую руку, но тот быстро увернулся и без всяких объяснений бросился бежать. Как один, так и другой убедились с той минуты, что жить вместе им невозможно. Анжелика вошла в комнату и заперла за собой дверь на замок. Пито, услыхав знакомый ему скрипящий звук запирающегося замка, побежал с удвоенной быстротой. Результат этой сцены получился неожиданный как для мадемуазель Анжелики, так и для самого Пито.